Европейцы этого предмета и не видели, так он был мал, но от глаз негра он скрыться не мог. Зуга так хорошо знал все течения в родных местах, его глаз был так наметан, что он сразу заметил какое-то постороннее тело, которое кружилось в водовороте. Спутники доверяли полностью инстинкту сына природы и не мешали ему. «Вот!» — радостно воскликнул Зуга, слегка подымая весло и протягивая его Александру. «Смотри!» Он указывал на крохотный белый неправильной формы лоскуток, который остался на весле. Александр легко снял этот предмет, с любопытством осмотрел его, повернул, перевернул, осторожно держа кончиками пальцев, и не смог подавить возглас удивления. «В чем дело?» — спросил Альбер. «Неслыханно!» «Это неслыханно!» — бормотал Александр, не отвечая на вопрос. «Похоже на крыло белой бабочки», — заметил Альбер. «Или на кусочек папиросной бумаги», — добавил Жозеф. «Друг мой», — ответил Александр, — «99 шансов против одного за то, что Альбер прав. Ибо если чешуекрылые еще встречаются в этих местах, то уж бумага хотя бы и папиросная — довольно-таки необычная штука на берегах Африканской реки и в особенности в самой реке. Но, тем не менее, при всей неправдоподобности...» «Я угадал, да?» «Вы ошиблись только насчет качества». «Но это бумага». «Совершенно верно. Клочок бумаги, оторванный от какой-то книжной страницы небольшого формата». «Верно», — волнуясь, сказал Альбер. «Это верно. У тебя поразительный дар следопыта. На бумажке видны печатные цифры на каждой стороне. На одной стороне 120, на другой 121. Ясно, это нумерация страниц. Стало быть, бумажка вырвана из книги. И книга была небольшого формата, потому что цифра стоит очень близко к букве, которой заканчивается первая строка. Я уверен, — продолжал Альбер, внимательно глядя по сторонам, — что где-то здесь поблизости должно быть еще кое-что. Ты меня понял? Возможно. Я уверен, если вниз по Замбезе плывет клочок бумаги, и он еще более или менее сохранился, значит, его намеренно бросили в воду и к тому же недавно. Что бросили недавно, я согласен. Но зачем? С какой целью? Вы правы, мсье Альбер. Я теперь все понял. И мы должны благословлять зоркость нашего проводника. Это все та же сказка про мальчика с пальчик, с той только разницей, что здесь вместо камешков бумага. Вот именно. Согласен, сказал Александр. Разделяю вашу надежду. Но мне бы очень хотелось найти еще один такой клочок. Будем искать. Видишь ли, друг мой, я хватаюсь за эту последнюю надежду. Анна где-то здесь. Я уверен. Сердце говорит мне. Она, бедняжка, узнала каким-то образом, что мы находимся поблизости. Я убежден, что это именно она подает нам вести о себе. Жозеф говорит, что фургон стоит метрах в 500 отсюда. Вот течение и принесло бумажку, которую бросила Анна. Тут раздался глухой удар. Точно в реку упало что-то тяжелое. Оказалось, это нырнул Зуга. Он понял, о чем говорит его друг Белый Вождь, и бросился в воду, чтобы выплыть по ту сторону густого сцепления лиан и ветвей, позади которых стояла их пирога. Он отсутствовал недолго. Его доброе черное лицо вскоре показалось из воды у самого борта, и он легко вскочил на свое место. Широко улыбаясь, он вынул изо рта три клочка бумаги, которые подобрал в воде, и положил их себе на руку. Было сразу видно, что два из них подходят друг к другу. «Ну вот», — нервно воскликнул Альбер, — «теперь ты видишь, как я был прав». «И я счастлив, что ты не ошибся, дорогой мой», —